3. Среда. Я проснулась разбитой, с пустой головой и тяжелым сердцем. Несколько мгновений длилось зависание. Мне не удавалось вспомнить, кто я. Потом все хлынуло сразу и в беспорядке. Среди самых противных воспоминаний был остов, объеденный Коваленским курицы и загнувшийся кончик ножа. Неистребимые инстинкты бедного человека обеспечили мой выбор. Для воплощения своей беспомощной истерики я выбрала самый никудышный нож. Дешевый, китайский. Черная ручка располовинилась и разъехалась, держась на одной нижней клепке. На незащищенном острове быстро завелась ржавчина. Вряд ли этот инвалид домашнего труда подсобил воплощению моей преступной ментальности. То был мой нож, не Егоркин. Взяла у мамаши, когда вернулась из Москвы, и сняла комнату. Я тогда получила в наследство несколько жалких вещей для кухни, а эта сфера всегда была у нас в доме подавлена свирепой материнской ненавистью. Никогда не получалось увидеть на столе даже 3-4 одинаковых рюмок или вилок кряду. Предметы, удрученные своим одиночеством и некрасивостью, служили нам как-то невесело. Точно их угнетала доля сгинувших товарищей. Ведь бои на поражение велись чуть ли не каждый день. То и дело обугливался чайник, падала в помойное ведро, лихо сметенная вместе с остатками пищи ложка, трескалась облитая крутым кипятком чашка. Среда. Ненавижу. Среду ненавижу. Наверное, шустрый забавник Меркурий, заведующий всеми складами среды, не любит таких, как я. Мы, тяжелые психические люди, не умеем видеть в жизни приятную выгоду. Мы противны его циничной летучей сути. Занятное совпадение — но я ненавижу все, что обозначено этим словом. И та среда, которую кто-то из совписателей воспевал как поворотное колесико недели, и та, что, по утверждениям второстепенных персонажей Достоевского, заедает людей, мне враги. Истина. Удел второстепенных персонажей. Главные герои обязаны заблуждаться. Главные молотят в монологах свою высокомерную чушь, а второстепенные знают, что знают. Например, среда действительно заедает. Ничего значительного в моей жизни не происходило в среду, но клейкая бесформенность этого дня частенько доставляла мне изнурительную досаду. Так бывает во сне, когда хочешь куда-то доехать и до кого-то дозвониться. У меня никогда не получалось. Средства передвижения и связи рассыпались, разваливались, обнаруживали свою глубинную ненадежность, поскольку были созданы земной памятью о них, не имели опоры в материи сонного мира, где нет ни поездов, ни телефонов, где по сговору о вечном обмане кто-то, притворившись автобусом, вдосталь кривляется перед тобой, попавшим в сонную беду. Среда, редакция, Лиза. Потом Ваня и Фаня, потом вечером наверняка Егорка. Опять на людях целый день. Надо вынести мусорное ведро. Там улики, самой смешно стало. Надо же так осатанеть, всю фотографию стыкала. Мало показалось, сожгла. Но любезный Владимир Иванович снабдил меня кучей материала. Для верности можно потом повторить. Что повторить, безумная девочка? Что ты хочешь повторить? Ты убьешь его, это в твоих силах. Ну прямо. Это просто так, для облегчения психики. Вот теперь я буду смотреть на него как равная. Ты виноват, и я виновата. И расстанемся на том. Неужели нельзя расстаться еще в земных пределах, но вечным расставанием? Неужели ни с кем нельзя расстаться без возврата? А ведь наверняка, подумала я за утренним кофе, есть женщины, осознающие ту силу. Они спокойно распоряжаются ею в личных интересах, только помалкивают об этом, без всякой неопрятной чепухи, без зарезанных петухов и растерзанных куколок. Нет, я не имею в виду ярмарку шарлатанства, где снимают венчики безбрачия и возвращают мужей в семью. По-настоящему властные люди должны быть скрытны. Что за гадость, кстати, это индустрия семейной магии, и ведь как расплодилась. В любой газете объявлений потомственные ворожеи обещают вернуть мужа в семью, излечив его по пути от пьянства. И никто не заикается о правах человека. Никто этого мужа не спросит, хочет ли он в семью или нет. Бедные мужички, не выпить на воле, не потрахаться. Тут же возникнут целительница Пелагея и провидица Марфа с мистической клюкой. А ну как действует? И во вред здоровью? Старинные-то письма в портком погуманнее были. Сегодня решила надеть фиолетовую рубашку. По многолетним наблюдениям, Меркурий не реагирует на синее, фиолетовое, лиловое. Но попробовали бы вы нацепить в среду красное. Коса надоела, заколю волосы на две шпильки. Да только две и осталось. Наш дом построили недавно. Он имеет видимость приличного, снабжен домофоном и мусоропроводом. А все-таки Вася уже побывал здесь и расписался в лифте и в подъезде. Большевики добились своего. Реализовано безумие всеобщей грамотности. Гориллы пишут. Снег раскис, и ноги сразу промокли. Иду уверенным путем в насморк. Господи, бросить эту битву за честный кусок хлеба, обреченную в России, сойтись опять с Коваленским, буду советница губернатора. В маршрутке, как всегда, граждане орут по мобильным телефонам. Волны вселенского вздора пронизывают исчерпанное отечественное пространство. Начинка мира сожрана и подменена отходами. Все размякло, разболталось. Какой собачий интерес провидению смотреть это кино? Списать в убыток и начать по новой. Наверное, там, в небесном Голливуде Мосфильме, споры идут насчет доделывать нашу земную комедию или ну ее нафиг. Жалко. Большой был бюджет.